Глава 25. Маршрут Андрей проложил с большим гаком, чтобы гарантированно обойти предполагаемое расположение полков северян стороной и приблизиться к их лагерю с тыла. Его сотня в это время выполняла роль подвижных сторожевых постов, задача которых — вовремя предупредить командование, если противник все же решит совершить бросок к Киренаиту. Самому попаданцу как раз и требовалось убедиться в отсутствии таких планов у генерала Истона или заранее их обнаружить. На второй день рейда, когда его маленький отряд из 4 человек переночевал в зарослях на берегу Керы, разлившийся в этих местах чуть ли не вдвое шире, чем у города, новому телу Андрея исполнилось 18 лет. По понятиям родного мира он достиг совершеннолетия и на земле смог бы теперь участвовать в выборах и наследовать имущество. В Гертале полные права своего сословия человек обретал аж с 14 лет. Рановато, наверное, но тут так принято. Своим спутникам о славной дате Немченко не сообщил. Зачем? Он ведь не вид. Настоящий же свой день рождения привязать к здешнему календарю у него не получалось. Придется как-то с этим жить. Зато природа в знаменательную дату ему сделала подарок. Дожди прекратились, и уже с раннего утра вовсю засветило солнце. «Оказывается, ты умеешь плавать?» — встретил капитан-лейтенант своего командира, вышедшего из реки вопросом. «Не ожидала». «Я много чего умею, пани я!» Попаданец скрылся в зарослях, где обтерся и поменял подштанники на сухие. «Завтрак разогрели?» — спросил он оттуда. «Уже и поели, пока ты дельфина изображал», — засмеялась Ола Верон. «Орнис коней седлает». Через четверть часа отряд продолжил путь. Они прикрывались от возможной поисковой магии противника одновременно как заклинанием, имевшимся в арсенале пани, так и покровом сумрака, при этом ведя контроль окружающего пространства воздушными разведчиками и земляным трофейным артефактом. Вот только и у врага могли быть сюрпризы. Так что приходилось еще полагаться на опыт бывшего егеря, внимательно следящего за поведением птиц и тщательно рассматривавшего следы под копытами лошадей. Несколько раз за вчерашний день отряд съезжал вглубь зарослей, чтобы не встречаться с обозом или группами неизвестных людей. Десятник ехал на 3-4 корпуса впереди Олов, а те двигались бок о бок друг с другом, беседуя обо всем подряд. Пересечения открытых пространств избегали, предпочитая их объезжать через лесные опушки или высокие кустарники. «Неужели они во всем такие жадные?» — вздернул головой землянин, имея в виду семейку своих кровных врагов, долго державших сироту Ульверен на правах Золушки. «А нет», — вымучила улыбку девушка, — «на обещания Манолы были очень-очень щедрые». «Да? И что, позволь спросить, обещали?» «Хорошее замужество и кое-какое приданное», — объяснила воздушница. В этот момент Орнис обернулся к ним, махнул рукой и опять съехал под покров деревьев с дороги, дальше направлявшийся через широкую колосящуюся ниву к деревушке. «Мы не слишком далеко забираемся, Ант. Обязательно, что ли, прям с обратной стороны подкрадываться?» «Не обязательно, но нам все равно миль 5 сегодня попетлять придется», — прикинул, не извлекая карты попаданец. «Рассчитываю, что во второй половине дня окажемся там, где нужно». Пания сказала, что ей очень не хочется встречаться с Динобием, старшим из Улманелов, чье появление в Киренаите ожидалось со дня на день. Ее вины в гибели Зеера не было, но глава семейства наверняка винит воспитанницу в ненадлежащем выполнении обязанностей. У него кругом все виноваты, как доносились до пани слухи. Немченко встречи с кровным врагом желал еще меньше. Пусть во время войны обычаи мести по отношению к поступившим на королевскую службу не действовали, и любой, кто нарушит это правило, ввяжется в серьезный конфликт с властью, но Андрею категорически не хотелось, чтобы его личину Оларея смогли увязать с исчезнувшим Витом. Правда, Дзенобий видел младшего Оушерига еще ребенком и с первого взгляда вряд ли признает. Однако поостеречься все же следует, лишний раз на глаза командующего феодальными дружинами не попадаться. К Дубраве возле Тизменского озера подъехали часа за 4 до захода солнца. «Отсюда до их лагеря мили 2 всего», — сообщил Орнис, дождавшись Олов. «Вдоль берега надо будет пройти». «Понятно». Андрей спешился и погладил Буцефала по морде. «Тогда встаем здесь и подождем». «Темноты?» — уточнила Магиня. «Нет, мы должны оказаться рядом с расположением северян до вечернего совещания. А они, насколько я знаю, его проводят так же, как и мы, почти сразу после полковых перекличек. Так что едим и отправляемся вдвоем. Орнис здесь остается, с лошадьми». Помощники одновременно кивнули. Им было понятно, что за границами сигнальных зон наверняка имеются капканы и ловушки. Если от первых олы своего неодаренного товарища легко могли освободить, то вот ловушки уровня третьего и выше без вариантов отправят десятника в реку забвения. Да и не нужен был Орнис в том деле, которое собирался исполнить землянин. Устраивать бой не планировалось. «Пора», — сказал Андрей, вставая с кочки, на которой ужинал. «Попрыгай», — попросил он поднявшуюся следом девушку. «Зачем?» — хихикнула она, но его просьбу выполнила. «Затем гремишь, как погремушка скоморохов. Что у тебя в карманах? Деньги? Отдай Дику, он не украдет». Ол Рэй и Ола Верон направились вдоль берега Тизмена трусцой. Попаданец бежал первым. Воздушные разведчики Пании обнаружили караульный пост нейтерцев шагов за 200, и олы перешли на осторожные шаги, а затем и вовсе легли на землю, продолжив движение ползком. «Как думаешь, который из них десятник?» — спросил у напарницы Немченко, из кустов рассматривая троих караульных, сидевших возле тропы, как охотники на привале. Судя по цветам шевронов, это были римштарцы. Магиня ответила не сразу. Их мнения сошлись на самом хмуром из вояк. А вскоре, когда тот поднялся, чтобы вернуть отошедшего слишком глубоко в лес коня, увидели его знак различия, подтвердивший правильность их догадки. «Разреши, я с ними разберусь», — попросила паня. «Извини, но нет», — пожал ей локоть Немченко. «А вот в допросе можешь помочь. Ну, я пошел». Землянину намного проще было убить человека, чем истязать его пытками и даже просто унижать. А вот благородная Ола его просьбу приняла с радостью. Лишний раз тратить энергию резерва неподалеку от множества вражеских магов и сильных атакующих амулетов не следовало, каждый гид на счету. К тому же, освоив четвертую ступень, Немченко мог находиться в слое сумрака достаточно долго, чтобы и без применения пути тени спокойно подойти к караульным, находясь в невидимости. Римштарский десятник уже вернулся к своим подчиненным, обсуждавшим прелести какой-то обозной шлюхи. «Ну да, в лесу о бабах, при бабах о лесе», и принялся ворошить угли потухшего костра. «Ты мог...» — успел воскликнуть тот караульный, чья очередь отправиться в забвение пришла второй. Своего товарища он пережил на секунду-две и в конвульсиях упал рядом с издающим предсмертные хрипы первым воякой. «Оружие брось», — посоветовал Андрей десятнику. Сковывать римштарца цепями сумрак он не стал, исходя из той же экономии резерва. «Вы... я...» Пожилой унтер-офицер, дернувшийся было схватиться за рукоятку меча, висевшего на поясе, быстро сник. Вступать в бой с Олом, который и без магии столь эффектно и быстро расправился с его подчиненными, он не решился. «Поговорим?» — предложил землянин. «Сначала со мной», — напомнила о поручении своего командира подошедшая капитан-лейтенант. Она что-то смагичила, и десятник вдруг разучился дышать. Точнее, рот-то он открывал, как рыба, вытащенная из воды. Но воздух к нему в легкие поступать перестал. Лицо пожилого вояки покраснело, затем побагровело, он схватился за горло, только и это ему нисколько не помогло. Когда он уже начал заваливаться, внимательно и хладнокровно наблюдавшая за ним девушка прекратила пытку. Десятник шумно вздохнул несколько раз. «Госпожа!» — придушенно еле выговорил он. «Рассказывай, свинья!» — прервала его пани, и доходчиво. «Где вокруг лагеря заканчиваются сигнальные зоны? Где расположены секреты, ловушки и прочее? Не все, конечно, а с этой стороны. Ты же знаешь это, раз прибыл сюда без помех». Запираться пленник и не попытался. Урок он усвоил хорошо. Римштарец не только объяснил, а и веткой на земле начертил схему защиты лагеря. «Я говорю правду, клянусь!» — истово заверил он, с ужасом глядя на Олу. «Ты ему веришь?» — паня посмотрела на командира. «Да, я отправляюсь к лагерю». «С ним что делать?» — девушка ткнула пальцем в плечо десятника. «А что хочешь?» — отмахнулся Андрей. Он не отошел еще и на пару шагов, как услышал за спиной короткий мужской вскрик и звук падения тела на землю. Не оборачиваясь, поспешил к расположению вражеских полков. Подойдя на расстояние в полсотни шагов от оврага, за которым начинались магические сигналки, благополучно перед этим миновав капкан и две ловушки, попаданец погрузился в гости к тени и попытался дотянуться до слухача, размещенного на ауре генерала еще в удолье. Получилось с первого же раза, приближаться к лагерю ближе потеряло смысл. «Ферста? Ладно, обойдемся пока без него», — услышал Немченко генерала. «Хлунтий, тебе с завтрашнего дня предстоит потревожить делиорцев. Не само их войско, а пошуметь в тылах. Подойди. Это поселение Вялма. Всей защиты там ров и насыпь с чистоколом. Возьмешь с собой только свои кавалерийские сотни и по одной у Чермана и Ротгофа. Лучше я без ремштарцев обойдусь». «Не перечи, не перебивай, полковник!» Теперь Андрей мог дольше находиться в сумраке, а перерывы между погружениями в тень стали вдвое короче. Похоже, что, достигнув ступени 7-8, он вообще сможет безвылазно находиться в стихии. Но уже сейчас землянин все время офицерского совещания не терял нить ведущихся разговоров. Когда генерал принялся распекать командира одного из подразделений, мимо землянина, располагавшегося чуть в стороне от тропы, проехали трое неитарцев. Дежурная смена, которая должна заступить на пост вместо тех, кого уже убили Андрей и его помощница. У пани при себе несколько боевых амулетов, так что она справится, не стал беспокоиться попаданец. Однако и задерживаться ему не нужно. Вскоре могут спохватиться, что караульные после смены не вернулись в расположение, загуляли, дезертировали. Это начнут выяснять. Проводимое генералом совещание уже перешло на обсуждение хозяйственных проблем, и Немченко посчитал, что все необходимое выяснено, и даже больше. Как он и предполагал, количество трупов на римштарском посту утроилось, добавились мертвые тела новой смены и их коней. «Лошадок жалко», — вздохнул Андрей. «Я не стала ждать, пока они подъедут и спешатся», — смутилась девушка. Безразличное отношение к смерти врагов у нее смешивалось с сочувствием к животным. «Чего уж теперь?» — махнул рукой землянин и подхватил повод одной из трех трофейных лошадей. «Корнису вернемся с ветерком». Погони он не сильно опасался. Их кони не устали, фору его маленький отряд имеет достаточную. А обратная дорога хорошо известна, но все-таки поспешить стоило. Они ехали средним темпом всю ночь, освещая себе путь амулетами, и под утро решили остановиться на короткий привал в уже знакомом им месте на берегу Керы. Только оно неожиданно оказалось занято. Четверо изможденных, оборванных, заросших, как дикобразы, мужчин имели на руках и щиколотках ног кровавые следы недавно снятых кандалов. Беглецы нашли в зарослях вчерашние остатки трапезы Андрея и его спутников и пытались честно разделить. Появление за их спинами тройки вооруженных всадников они заметили не сразу, а когда все же увидели, то с трудом поднялись на ноги. Страха у каторжан Немченко не заметил, а вот отчаяние и обреченность сквозили очень ярко. Два голоса прозвучали одновременно. «Орнис, прикончи их!» — сказала десятнику Ола Верон. «Проваливайте отсюда!» — отдал распоряжение четверки беглых каторжан Андрей. Капитан-лейтенант с иронией посмотрела на своего командира, хихикнула и знаком отменила свой приказ. Оборванцы не сразу поверили в свое счастье. Чтобы на ослабевших ногах отправиться по прибрежному песку прочь, им потребовалось несколько минут прийти в себя. «Капитан, я знаю, что ты скажешь, паня, не надо. Просто считай, я не захотел ни искать другого места для привала, ни отдыхать вблизи трупов. Ложись лучше спать. Через пару часов сменю. Орнис, тебя это тоже касается. Оставь пегую, я сам коней напою». Вскоре после полудня они встретили патрульный отряд Лицароса. Видя, как обрадовались друг другу Магини и лейтенант, Андрей предложил своей заместительнице остаться с бойцами. «Мы с Орнисом вдвоем доберемся, тут рядом совсем». Землянин успел вернуться в полк до ужина и сразу отправился к шатру полковника. По пути Отбилиса узнал, что в Киренаит прибыло войско владетелей, и город сейчас переполнен олами и их дружинниками. «Ант, ты просто мешок с драгоценными камнями!» — не скрывая удовольствия, произнес полковник, выслушав доклад попаданца. «Не спрашиваю, как тебе удалось добыть такие сведения, понимаю, не все желаешь рассказать. Можешь сам доложить командующему Денобию. Думаю, Олманел достойно тебя наградит». «Если не возражаешь, командир, я лучше отдохну. Устал, и к тому же не люблю высокому начальству лишний раз на глаза попадаться. Насчет наград сомневаюсь, а вот какими-нибудь новыми делами точно нагрузит». «А ты мудр не по годам, Ант!» — рассмеялся Олмейс. «Иди уж отдыхай, я сам Олу Манелу расскажу твои новости». Землянина возле его палатки встретили секретарь, слуга и девушка из обоза, которую Андрей обещал своему рабу выкупить у Ригартая. Вскоре Немченко не успел себя еще толком привести в порядок, появился и сам интендант. «Нужна ли она теперь вам будет?» — хохотнул начальник обоза, пересчитывая уплаченные капитаном за фимпалу 350 оборов. «Хотя с вашим молодым темпераментом все равно может пригодиться». «Эй, ты на что намекаешь?» — спросил Андрей. «Так разве эти олхи вам не сказали? Вас же благородная Оладжиса спрашивала. Приезжала утром сюда. Сказала, что будет рада видеть вас в Трилистнике. Знаете, где это?» Андрей отругал Конворуса за то, что тот вовремя не доложил, и поспешил в город. Где находился названный трактир, он знал и вскоре оказался там. «В каком номере поселилась благородная Ола Пиран?» — спросил он у бармена за стойкой. «Не знаю, господин, я сейчас уточню». «А, он ее мальчишка», — показал мужчина на входную дверь. Немченко обернулся и успел поймать пробегавшего со свертком в руках маленького раба Джисы за шиворот. «Не спеши, мой юный друг», — притянул землянин мальчика к себе. «Проводи меня к хозяйке». «Ой, это вы?» «Наджу узнал. Веди давай». Любимая девушка-попаданца снимала однокомнатный, но просторный номер на втором этаже. При виде Андрея она без слов кинулась ему на шею. Парнишка и служанка вскоре были выставлены за дверь, а землянин с подругой оказались в кровати. Андрей не мог бы даже приблизительно сказать, сколько прошло времени, пока они с подругой угомонились, перемежая страсть с разговорами о событиях, происходивших с ними после расставания. Наконец Джиса встала и, не стесняясь своей ноготы, подошла к выходившему во внутренний двор открытому окну. Ей захотелось свежего воздуха, а до изобретения кондиционеров в этом мире еще века и века. «Я, конечно, рад безумно встрече с тобой», — попаданец перевернулся на живот и подтянул себе под грудь подушку. «Но стоило ли переносить учебу и отправляться на войну? Зачем? Дождалась бы вдали, я бы приехал за тобой в столицу». Подруга почему-то сразу не ответила. Она продолжала смотреть в окно, и Андрею пришлось повторить вопрос. Худенькие плечи Джисы вдруг поникли. «Отец нашел мне жениха». Она вернулась и села на кровать. «Брат предупредил письмом в тот день, когда ты уехал. Как только я увижусь с родителями, они озвучат мне свое решение. Отказать им я не смогу». Девушка грустно улыбнулась, стоило попаданцу взять ее ладонь в свою. «Пойдем сегодня к храмовому камню. Или ты говорил не всерьез, предлагая мне выйти за тебя замуж?» В Гертале заключенный брак действовал пожизненно. Никаких разводов у благородных не существовало. Причиной тому особенность храмовой магии. Нельзя было повторно получить благословение камня великого мага, а значит, и создать свой родовой. Если Андрей сейчас согласится, то уже ни родители, ни король, ни все монархи мира не смогут расторгнуть союз Анда Олрея и Джисы Олпиран. «Да, так крут меня никогда еще в оборот не брали», — усмехнулся над собой землянин. «И почему-то случившемуся я рад. Если хочешь, я тебя на руках отнесу». Бывший убежденный холостяк встал и начал одеваться. «Только ты хотя бы накинь на себя что-нибудь». Конец второй книги. Текст читал Владимир Князев.